Псалом 125, 3 стих. «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались». Книга пророка Иеремии, глава 29, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Братья и сестры, будущность и надежду определяет Бог. И наш Бог сотворил великое. Великое сотворить только и мог великий Бог. Наш Бог, имя которому великий, имя которому чудный, у которого много прекрасных, замечательных имен. Вот Он-то и сотворил это все. А мы все участники в этом небесном звании. Мы все сотрудники с вами, братья и сестры. Церковь Божия, нашего Господа Иисуса Христа. Церковь, которую Бог сотворил, о которой имел намерения определенные. Планы у него были определенные такие, чтобы создать церковь, церковь мою, так сказал наш Господь Иисус Христос. И в этой церкви Он и совершал свое служение. Именно Он, братья и сестры, Он является главой церкви, Он является ее создателем, Он начало и конец, альфа и омега. И мы благодарим за это Богу и склоняем свои головы перед Его святым лицом в смирении глубоком, потому что мы все ничто. Мы только могли делать что-то, что Он повелел, что Он разрешил нам делать. А Он все совершал силою Своею. Благодарность за это нашему Господу. Хочу сказать, братья и сестры, что праздник у нас сегодня, большой праздник, 50 лет, полвека независимого служения церкви. Это когда церковь встала с колен, это когда церковь преклоняла колено только перед Богом и никогда не склонялась ни на какие уговоры сильных мира сего. Это время пробуждения, это время чудес, это время великих побед, братья и сестры, побед, которые Бог совершил среди своей церкви. Как Господь заботится о каждой церкви, заботится о деле Божьем, заботится о том, чтобы иметь будущность и надежду. У вас молодежи много, дети есть сегодня. Это говорит о том, что у церкви есть будущее. И как много церквей сегодня, там, где нет будущего. Мы не будем сегодня о них говорить, но можно вспомнить только с печалью, сказать, и сами эти руководители церквей зарегистрированных печалятся и говорят, у нас нет молодежи. И вот на конференции в Курске прозвучала такая цифра, я хочу ее повторить, братья и сестры, что вот Российский Союз потерял 30 тысяч христиан. 30 тысяч утеряно, ушло из Союза, неизвестно куда. Кто в мир, кто в какие-то другие деноминации подался отсюда и так далее. И если там было 100 тысяч, то сегодня насчитывается 70 тысяч. В нашем братстве идет диаграмма роста. Идет рост, и сегодня, можно сказать, порядка 70 тысяч с лишним уже насчитывает наше братство. Хотя были цифры там 67-8 и так далее тысяч. Бог дает будущность. И эта будущность, она от Господа зависит. Это ответ на верность детей Божьих. На нашу с вами верность. На верность всех братьев и сестер, которые прошли до нас еще. Мы сегодня празднуем праздник такой вот и пожинаем плоды победы. А чтобы пожать плоды, нужно было сеять, как вот здесь написано в Псалме 125, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Нужно было сеять, нужно было трудиться, нужно было отстаивать дело служения, дело благовестия, нужно было страдать для того, чтобы сегодня мы могли пользоваться своими посевами. И скажу, что не все дошли до этой даты. Но некоторые наши братья и сестры жизни свои отдали в узах. Они не вернулись оттуда для того, чтобы мы с вами имели свободу в нашем Господе Иисусе Христе. И мы должны помнить это. И сегодня мы обязаны вспомнить об этом, потому что так Бог определил, чтобы мы помнили об этом, чтобы мы утверждали эту истину, чтобы мы передавали грядущему роду, как сегодня уже проповедовали братья, поколению следующему, для того, чтобы идти вот этим единственно верным путем. И всякий раз, когда мы говорим о пробуждении, мы не можем обойти стороной имена уже почивших наших братьев, но верных, которые совершали это дело служения и начинали, можно сказать, движение, вот такое движение за чистоту церкви евангельских христиан-баптистов. Это одно из имен, это Геннадий Константинович Крючков. Я хочу сказать, что это бессменный председатель, как вы все знаете, который совершал свое служение служение совершал 20 лет в нелегальных условиях, который совершал служение в течение 46 лет, и Бог давал ему милость, и Бог давал ему мудрость идти по пути Господню, вести народ Божий и указывать на истину Господню, которую Бог повелел исполнять в Священном Писании. Казалось бы, сегодня все просто, все отлажено, у нас дома молитвы есть, у нас есть советы областные, межобластные, у нас есть совет церквей, у нас в этих церквей есть множество отделов, да, и отдел благовестия есть, и есть музыкально-хоровой отдел, где могут обучаться сегодня вот музыкальному служению наше подрастающее поколение, братья и сестры, у нас есть отдел издательский, у нас есть отдел благовестия, у нас много есть отделов, брат, есть историко-аналитический отдел, вот, который открывает нам прошлое, братья и сестры. И это очень важно все, потому что на ошибках прошлого мы сегодня можем не делать ошибок наших. И если мы говорим в целом, да, о братстве, в целом говорим о служении, о трудностях, которые были. Вы знаете, вот мы сегодня так, мне хотелось, чтобы мы не делали особый упор на гонение, на преследование, потому что гонение – это не сама цель. Никогда к этому не стремилась церковь и не стремился народ Божий, и к этому не призывал Господь. Это следствие нашей верности Богу. То есть без этого не могло и быть, если мир препятствовал, да, и мы не могли соглашаться с этим миром, атеизмом, безбожие, да, это, конечно, последовали репрессии, последовали гонения, и церкви подвергались и несли это тоже как служение Богу. И задолго еще до того, как выйти на этот путь пробуждения, вот у братьев созревала эта мысль о служении заступничества. Это, в частности, вот Геннадий Константинович, он так молитвенно Богу это приносил, чтобы понять самому и научить других. Это было неизбежно, все понимали, что если мы вышли на прямой путь служения Богу, на путь независимости, будут обязательно репрессии. Это неизбежно, это последствия пути верности Господу нашему. Поэтому, а если будут репрессии, нужна будет защита обязательно. Наша защита и упование от Бога. От Господа, да, на 99%, может быть и на 100 даже, но какой-то процент Бог дает и нам участвовать и подставлять свое плечо для того, чтобы защищать дело благовестия. Будем ценить то, что Бог нам дает сегодня. Хочу сказать, что многие братья находились под угрозой смерти. Просто под угрозой. И это было сделано специально. Подбирали такие места в лагерях, подбирали такие события, где можно было просто уничтожить человека, для того, чтобы и закончить с этой проблемой раз и навсегда. У меня тоже были такие случаи. И хочу сказать, что ходатайства имели серьезнейшее значение. У меня подходил к концу срок. И я на Байкале отбывал там, в Бурятии. Хочу сказать, что лагерь был очень тяжелый, такой трудный, его специально устроили, там много было вообще-то из Москвы людей. Были там и правозащитники, отбывали некоторые, которые там диссидентствовали, защищали права людей и так далее. Ну вот и я попал туда тоже, в этот лагерь. Ну, как бы приехал впервые, да, смотрю, я первый срок у меня был такой, у меня была судимость еще до этого, но та судимость, она была без лишения свободы, просто у меня были принудительные работы за пробывание в армии, а потом уже вот такой срок. И собрали нас там, ну, все такое вот, ну, новое пополнение, так сказать. Пополнение, говорят, ваше пополнение на 3 месяца. Через 3 месяца у вас никого не будет. Здесь умирает каждый день по 5 человек. И так действительно и было. Люди истощены. Я не видел никогда таких истощенных людей от голода. В наше время, можно сказать, когда в тюрьмах полно хлеба, когда везде хлеб, даже, вот, простите, на помойках валялся, да, там не было хлеба вдоволь, там не было пищи. И вот люди от дистрофии умирали. То есть организм слабел, человек не мог выходить на работу, а если он на работу не выходил, ему не давали пищу каждый день, давали через день пищу, за то, что он не работал, он слабел еще больше, и в конце концов разрушался организм, наступали необратимые процессы, дистрофия, и человека уже не могло спасти ничего, даже если ему и давали хорошую пищу, он все равно умирал, потому что процессы шли необратимые, разрушительные. Вот такую зону отправили меня. И вот собрало нас там начальство лагерное, оперативные работники, да, там где замполиты все, и говорят, ну что, вы все не умеете жить. Ну, сюда приезжают не жить, а сюда приезжают умирать, поэтому тут вам и жить особо не придется. Но вот так вот, значит, смотрите, есть еще возможность, есть выход, если кто раскается в своем преступлении, если кто-то там, ну, осознает там и так далее, можно выйти досрочно, ну и так далее. То есть вот такой вот был настрой. Ну, понятно, что ни о каком раскаянии мне не говорили, что понятно, что вот мы судим там преступника, вор, но это вор, наш советский вор, понимаете? Вот, он если украл, так это наш советский человек, да, он там, ну, раскаялся, сказал, что больше не будет. Я говорю, что не будет больше, да нет, будет воровать, ну, это не страшно. И мы его еще раз посадим. А вот вы, верующие христиане, вы же не раскаетесь никогда, и поэтому вы самые опасные преступники. И поэтому мы с вами бороться будем до конца. Так и получилось. Так я понимаю, шла. И вот я оценил в своей жизни как раз вот силу защиты, силу ходатайств, когда вступался в совет родственников узников. Это действительно было очень важно, братья и сестры, потому что там могли делать за этой проволокой, короче, все что угодно, и оттуда ни писем, можно сказать, ни вестей, и когда это нужно, администрации не будет, и ничего, и знать об этом не будут. Поэтому только Господь мог открывать, только Бог мог посылать такие возможности, чтобы стало гласным, стало известным, и тогда, когда становится гласным, тогда и отступает ура. И вот у меня подходил уже к концу срок, постепенно время дойдет. Приехали ко мне два сотрудника, полковники из Комитета государственной безопасности из Москвы, и говорят, что ну, мы приехали поговорить. Мы приехали пообщаться на предмет, срок заканчивается, значит, придется, наверное, освобождаться, может быть, а может и нет. Это как мы поговорим, будет зависеть от этого, да, либо могу на второй срок пойти, вот уже рядом в Читу, там сидел Ромасик Петр Васильевич, туда, а вот, а можно и поехать в Москву, и там жить, и совершать служение, все будет хорошо, все будет правильно, все будет зависеть от нас. Как вы себя поведете, вот так, значит, если договоримся здесь, чтобы, ну, первым условием регистрации Московской церкви, вторым условием сотрудничества, ну, как и всем, стандартный такой набор, можно сказать, предлагаем. Вот. Я сказал, что я не буду разговаривать на эти темы вообще с вами, с людьми, так сказать, неизвестными, непонятными. А что неизвестно? Мы достали удостоверение, показали, кто они. Все известно, все понятно. Вот мы управлять будем и будем решать эти вопросы. И вы наивные люди. Вы думаете, что в вашей среде нет наших людей, это полно, вы знаете. Нет ни одного общества в Советском Союзе, где бы ни общество рыболовов, ни охотников, ни любителей природы, никакого нигде бы не было наших людей, наших сотрудников, которые там тайно находились и влияли бы на оппозиции. Поэтому вы так зря думаете, что у вас там никого нет. Ну, и найдем мы людей, которые будут помогать нам изнутри и так далее. Не хотите вы, значит, найдутся другие. Ну, и мне объявили арест. Объявили арест на 15 суток и поместили в карцер. Ну, надо сказать, что я в карцере раньше не бывал. Это впервые. Это такая тюрьма в тюрьме, внутренняя тюрьма. Холодное время года, февраль месяц, мне оставалось уже немного до конца срока, и поэтому нужно было им спешить, чтобы, ну, нарушение какое-то еще, в карцере побыть надо было 2-3 раза, потом барак усиленный режим, а потом уже второй срок. Так по закону так, но могли поступить и иначе. Так вот, отправили мне в этот карцер, температура там была плюс 6. Плюс 6, это, ну так, в холодильнике нормально, плюс 8, наверное. Да, ну так, плюс 6, температура низкая, считается низкая для человека, который не имеет одежды теплой. Одежду снимали теплую, ничего не разрешали, даже обувь никакую, вот носка. И поэтому приходилось там быть в этих условиях. Я не принимал пищу, да, ну, решил в посте быть Господом, с одной стороны, с другой стороны, я сказал, что я не могу принимать пищу в таких условиях, да. Ну, каждый день заходили оперативные работники, приходил врач, мерил давление, да, температуру тела мерил, да, так отдохнул, пара идет, говорит, о, жарко, кажется, чуть можно еще и температуру понизить. Ну, так пытались, так делали, издевательски. Это нужно было терпеть и молиться Господу. Об этом узнал совет родственников узников. Вот, и через мою жену. И начались ходатайства. Начались ходатайства, и ходатайства принесли свой успех. Вот. И надо сказать, что борьба была тяжелая, борьба была очень такая непростая. На 10-е сутки я уже понял, что замерзаю. Уже холодно, стало совсем, окно разбито. Ну, специально так делали многие братья для того, чтобы морозом еще плавить несколько. Господь юноши печи плавил огнем, да, мне холодно пришлось, по-разному бывает, по-всякому. И на 10-е сутки я уже понял, что, наверное, ну, жизнь подходит к концу. Ночь подошла, ночи длинные, да, дни короткие, ну, и стал я на молитву стал так, и, наверное, так и не молился никогда раньше. потому что понимал, что жизнь может закончиться сегодня, вот здесь, в этой камере. И у меня была такая просьба, такая была к Господу, чтобы, если я умру, чтобы вот на моем лице не было следов мук, страданий, чтобы была радость. Чтобы вот эти люди, которые придут в мою семью, могли увидеть, что я с Богом-то соединился, что моя жизнь имеет будущность и надежду, которую Бог вселил. И этой вот надежды никто не отнимет, и никто этого сделать не может. Ну и так я стоял на коленях, там часов нет, поэтому часы предмет запрещенный. Я не знаю, сколько прошло времени, но, видимо, конвой забеспокоился. Они видят, что я с колен не встаю, а дверь открыть нельзя, потому что в камере два ключа. Один ключ у начальника караула, второй ключ у начальника конвоя, поэтому один открыть не может, нужно открывать только вдвоем. Поэтому они только могут наблюдать и поняли, что, наверное, случилось что-то непоправимое, что я долго не встаю, они там стучали чего-то, я не слышал. Что они стучали? Я молился Богу и не обращал внимания уже ни на что. И я Господу сказал, мне было 40 лет, братья и сестры, у меня было 5 маленьких детей, несовершеннолетних на тот момент. И я сказал, Господи, ты можешь меня вывести отсюда, ты знаешь, как это сделать. А если этого не случится, пусть вот на моем лице не будет следов страданий. Мне так хотелось перейти к Господу без этих мук. И когда я закончил молитву, я присоединился к батарее отопления. Они были что-то холодные. Холодные для того, что стоял. Здесь батарея горячая. Я удивился и подумал, что я теряю чувствительность, наверное. Я тогда тыльной стороной ладони. Горячая батарея. Я щекой призвонился. Горячая батарея. Все в порядке. Как-то давление включили. И этой ночи мне хватило. Я 10 суток не спал, потому что спать было невозможно. Нары железные, металлические, откидываются, ходить негде. Камера 2,5 метра, надо. И там, в общем, пройти уже нельзя, если нары откидываются. На этой наре, если полежишь, то уже больше не встанешь. То есть лежать было совершенно нельзя. И без сна организм тоже устает, уже, ну, так сказать, измученный полностью. И вот здесь я у этой батареи прислонился, вот так она около входа была, и я заснул. Я получил вот отдых такой. И Бог мне открыл вот таким каким-то тихим невидимым голосом, что я выйду отсюда, что Бог меня выведет, что будет вести еще путем, не похожим на пути других, что я отсюда выйду независимо от их путей и настроений, потому что Бог сказал, только я знаю намерения, какие имею, а ваш, чтобы дать вам будущность и надежду. И вот с этой будущностью и надеждой, братья и сестры, я и отдыхал эту всю ночь. Утром конвой выключил отопление. Они подумали, что, ну, вот за это потом наказывали, что они включили тепло, но не включить тоже не могли. Бог заставил это сделать. И тогда опять стало прохладно, но мне тепла этого хватило еще на остальные 5 суток. Да, вот уже организм набрал это тепло, и мне спокойно потом было еще находиться все остальное время для того, чтобы закончить мой там свое наказание. Бог вывел меня оттуда. И вы знаете, у меня никогда не было сильного такого крепкого здоровья. Я всегда так как-то был, ну, средний такого здоровья, и иногда болел, а тут я вышел, даже не было знаков простуды. Люди оттуда уходили, сразу же туберкулезный диспансер, да, увозили в тюремную больницу, потому что оттуда уже живыми не выходили, там умирали потом после людей. А здесь я просто вышел и абсолютно не чувствовал болезни какой-то. Ну, какие-то были там в организме, происходили от того, что пищу не принимал, процессы, но это один вопрос, но у меня не было совершенно заболевания, и меня тут же вывели на работу, да, и начальник отдела сказал, что обязательно выйди на работу, потому что если не выйдешь, то я так вот еще раз, и потом конец. Зная просто, да, вот эти спецслужбы, ты боишь правильно, и я на работу выходил, вышел на работу, и Бог помиловал меня и сохранил. Начали с ходатайства, и благодаря этим ходатайствам приехало начальство, приехали прокуроры из Республики Бурятии, вот, начали изучать дело, начали смотреть, начали, в общем-то, вникать во все. И можно сказать, что их замыслы не состоялись, потому что Господь имел намерение. Бог имел намерение и о церкви своей. Он эти намерения знает, братья и сестры, сегодня. Он хотел, чтобы здесь, в Коврове, была церковь. Бог это определил, и она есть сегодня, и существует. И ничто не может изменить намерение Божие. Бог повелел, чтобы и в Москве церковь была, и она есть сегодня. Мы строим второй молитвенный дом, заканчивается. Слава Богу, если Господь позволит. Вот. Так что она будет приехать и побыть вместе, и порадоваться. Мы благодарим Бога за то, что по всей стране нашей, большой стране и странах теперь уже у нас союз международный, да, евангельских христиан-баптистов, Международный союз Совета Церквей. И поэтому сегодня в братстве происходят такие глубинные, серьезные процессы. Я хочу коротко еще сказать, что самым большим достоянием братства это было утверждение евангельских принципов. Их семь всего. И вот мы об одном часто говорим, о том, что это принцип независимости церкви, да, отделение церкви от государства. Это важный принцип, но это не все еще. Там еще заложен принцип очищения, принцип освящения, принцип служения Богу, да, принцип равноправия членов церкви. Там очень много заложено, все, там о создании церкви, эти все принципы заложены, они отработаны в братстве. И хотелось, чтобы мы помнили об этом, хотелось, чтобы мы как раз знали это, молились об этом Богу, благодарили Его за то, что Господь вот таким чудным путем через служение Совета Церквей повел братство, и сегодня мы вошли в труд, вот, который совершали для нас другие. И пусть Господь прославится в служении нашему, в поклонении Ему, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.